Работая, посматривали на небо, ждали наших друзей-пилотов. Они запаздывали. Мы поспорили, готовить ли обед. Но успели и приготовить, и съесть, пока раздался долгожданный рокот самолетов. Самолеты сделали над нами несколько кругов, и на палубу упал вымпел. В нем была записка Охотина. «Немедленно собирайтесь. Ночью ожидается шторм. Попытаемся сесть на лед. Вы к нам подойдете». Легко сказать «подойдете» с ящиком, рюкзаками, чемоданами, большим тюком сети. Нам помогли выгрузиться ловцы из Баутина, очень славные парни. А потом они уплыли на своих судах, захватив на буксире наш «Альбатрос». Летчики приземлились успешно. В меховых комбинезонах, широких мохнатых унтах и таких же рукавицах они походили на медведей. Охотин, смеясь, заключил нас в свои медвежьи объятия. Глеб наскоро пожал всем руки. «Надо поторапливаться», — сказал он, бросив недовольный взгляд на багаж. «Ночью ожидается страшной силы шторм», — пояснил Охотин. «Мы-то успеем добраться, а вот эти рыбницы...» Он посмотрел вслед удаляющемуся каравану. Там были реюшки, бударки, подчалки, катера, моторные сейнеры. Их уже окутал стелющийся туман. Договорились, что Охотин доставит Мальшета с его приборами в Астрахань, а Глеб отвезет меня и Фому в Буруны. Увидев скрученные рулоном сети, Глеб рассердился и велел бросить эту тяжесть. Но Фома наотрез отказался. «Не мои сети, колхозные, не брошу». «Почему не отправил их судном?» – возмутился Глеб. «Потому что сети нужны нам и зимой». Глебу пришлось все же уступить. Чтобы полностью погрузить научное оборудование и сети, пришлось передние бензобаки, уже пустые, оставить на льду. Стали прощаться. Мальшит крепко трижды поцеловал меня и Фому и сам захлопнул за нами дверцу кабины. «Всего доброго! До скорой встречи!» – взволнованно крикнул он. Глеб, нахмурясь, сел за штурвал, застегнул ремни, проверил работу рулей, запустил мотор и, дав газ, начал взлет. Я приник к окну. Мы уже оторвались. На льдине, как детская игрушка, лежал самолет Охотина. Мальчик махал нам снятым с шеи шарфом. Он продолжал махать и после того, как Охотин уже залез в кабину. «Милый Филипп, у меня неистово защемило сердце». Мы переглянулись с Фомой довольно уныло. Фома устроился на сиденье механика, я на пассажирском месте. Сидеть было удобно, мы летели домой. Почему же так тяжело было на сердце? Или эта сумрачная погода действовала на нервы? С неба сыпал крупный мокрый снег. Видимость становилась все хуже. Самолет трепало и бросало. Скоро началась беда. Обледенение самолета. Лед шершавил отполированную поверхность крыльев, утяжеляя самолет. Амфибия заметно стала терять скорость. «Придется приземляться!» — крикнул, оборачиваясь, Глеб и нехорошо выругался. Я почему-то думал, что он не умеет так ругаться, но, оказывается, я ошибался. Глеб носился над торчавшими ледяными торосами и ругался. Мы снижались все ниже и ниже. Глеб дал мотору полную мощность. Мотор так загудел, что я испугался, как бы он не разлетелся на куски. Самолет слегка приподнялся, но скоро налипающий лед снова стал тянуть его вниз. Машина затряслась мелкой дрожью, будто она была живая и боялась напороться на эти острые ледяные пики. Наконец, Глеб нашел подходящую для посадки льдину и приземлился. Выскочив из кабины, мы принялись втроем сбивать лед. Глеб рукояткой бортового инструмента, мы свернутыми веревками. Снег был совсем мокрый, пополам с дождем, в то же время слегка подмораживало. Пока сбили лед, одежда на нас промокла и обледенела. «Горючего только до дома!» – буркнул Глеб, с яростью скалывая лед. Счистив наледь, мы быстро залезли в самолет и взлетели. Минут 20 полета, и машина снова покрылась льдом, стала терять скорость и снижаться.